Это я сначала буду отвечать, как всегда, на вопросы. И хотя они непосредственно не касаются того материала, который мы рассматривали в прошлый раз, оно в некоторой мере так или иначе не касается вообще учения евангельского. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 8 стих. Петр говорит ему: «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему: «Если не умою тебя, не имеешь части со мной». О какой части идет речь? Вы помните, что в Христе было написано: «Я дам часть ему между великими». «Я дам часть ему между великими». То есть Иисус Христос – это одна из великих личностей. И вот эта часть, которой Иисусу Христу принадлежит, это Царство Небесное, и это жизнь вечная, и все то, что с ним связано. А мы сегодня берем часть от его жизни, от его благословений. Потому что то благословение, которое Отец Небесный дал своему Сыну, и в частности имеет Церковь как невесту, это его часть. А мы в этой части имеем свою часть, которую Бог дал нам. Ну что мы имеем? Жребий со священными, жизнь вечную. Ну что еще мы имеем? Но перечисляйте все, что вы имеете. Это и есть та часть. Потому что вначале Иисус все это взял, а из того, что Он взял для себя, Он нам дал. И если Он сегодня обладает всем, то мы частью от Его части. Иисус принял Дух Святой, когда, помните, Он сказал: «Я пойду, умолю Отца, и Он даст вам другого утешителя». Но сначала Он принял этот Дух Святой, а после излил на нас. И мы имеем часть. Вы помните, имеем, значит, наследие, или часть со священными, Библия говорит, или начато Духа, или залог Духа. Нам вообще мне трудно говорить, ну как это мы имеем часть Духа Святого, а Дух – личность? Но тем не менее, мы часть имеем. В некоторых вопросах нам трудно разобраться разумом. Или говорит: узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. Помните? И вот эта часть, которую мы имеем, Иисус принял на Себя Духом. Вот самое большое обетование, самое драгоценное для нас – а вместе с Духом Святым Церковь приняла и дары Духа Святого. Но одним Он дал что? Языки. Другим – истолкование языков. Иным – дары исцеления. Иным – чудотворение. Иным – пророчество. И в общем смысле мы имеем все, как в Церкви. Но лично сами мы имеем часть какую-то. Один имеет одно служение, другой имеет другое служение. Но эту часть от его части. Сначала он принял, помните, он написано, принял дары для человека, то в Христе написано, чтобы и из противившихся могли обитать у Господа Бога. Поэтому то, что мы имеем, это часть Христова. А все обилие благодати Бог во Христе поместил, а в Нем мы имеем все. Поняли меня, о чем я говорю? А в Нем мы имеем все. Но не каждый все, допустим, все 9 даров. Ну, один какой-то. Иногда, может быть, даже и не знаем, какой. Бывает и так. Мы им можем служить. Ну, конечно, если это служение постоянное, и каждый день встречающиеся, то, наверное, мы знаем. Но бывает, что и не знаем до поры до времени. Хотя пользуемся этим. Потому что если Бог дал в наше сердце Дух Святой, то что-то мы имеем вместе с Духом Святым. Ну, правда же, нельзя, чтобы имели Дух Святой и ничего больше. Ну, что-то же получаем. Но не всегда можем осмыслить и назвать по имени, что мы имеем. Но в конце концов, если этот дар, который мы получили, будет нас развиваться, мы им будем пользоваться, то мы явно увидим. Мы явно увидим, что имеем. Кто-то откровение имеет, кто-то слово знание имеет. Что такое слово знание? С одной стороны, касательно учения, с другой стороны, то гораздо глубже. Допустим, никто тебе никогда не говорил, что с этим человеком происходит, это ты знаешь. А откуда знаешь? И сам не знаешь откуда. И это слово знание может прийти не просто, допустим, голосом Бог вам сказал, или пророчески. Вот просто знаете и все. Знаете, я, наверное, не имею этого знания в этом смысле слова. Но я знаю, что это такое. Со мной такое было. Когда я знаю, что происходит, а я понятия не имею, откуда я это знаю. В одном случае я знаю, что Бог откроет. Я видел что-то или слышал. А в другом случае я вообще не знаю, откуда я знаю. Но я знаю. Это и есть знание от Господа. Потому что Бог дает нам свои откровения через пророчество, через видение, в сновидение, откровение. А есть просто знание. Вот знаю и все. Поэтому это и есть та часть, а это жребие, которое Отец Небесный дал своему Сыну. И всего того, что относится к Церкви. А к Церкви буквально относится все. И спасение, и жизнь вечная, и все обетования, они относятся к Церкви, к верующим людям. И хочу подчеркнуть еще раз сегодня, что Слово Божие написано к верующим людям. К неверующим только очень короткое «покайтесь и веруйте в Евангелие». Вот это им написано. Все остальное написано верующим. Но еще раз повторяю, не верующеватым, а верующим. Верующеватые могут и не иметь их обетований, потому что они не на должном уровне находятся. Я имею в виду тех людей, которые не серьезно относятся к своему спасению. Что-то вроде очередного развлечения, вроде очередной философии. Были какие-то свои философии мирские, теперь еще одну получили. Но я имею в виду верующих в полном смысле этого слова, евангельского. И надо сказать, что до сегодняшнего дня многие обетования, которые в Библии есть, не стали нашими только потому, что мы сами не стали на должный уровень. И об этом очень ясно написано. Правда, в русском переводе правильно, но несколько слова переставлены, потому смысл не совсем доходит. Вы помните, написано, кто будет веровать в меня, как написано в Писании, у того из чрева потекут реки воды живой. Но если будет веровать так, как написано в Писании, если будет веровать так, как ему хочется, ничего не потечет. Никакие реки не потекут. А если будете веровать так, как в Писании написано, то тогда из вашего чрева потекут реки воды живой. Но в русском переводе чуть-чуть переставлены слова и уже меняются. Вернее, трудно уловить этот смысл. Но смысл в том заключается, веровать так, как написано. И никак не иначе. И тогда вот источник никогда не будет запустен, никогда не будет пустым. Вот из чрева, то есть из нашего внутреннего человека течь реки воды живой. Еще один вопрос. Это Матфея 18-19 глава. «И что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». Мы, наверное, не один раз говорили об этом. То есть церковь на земле, здесь относится к церкви, к организму Божьему. Она в определенные моменты, особенно если бывают такие трудные запутанные, она принимает решение. И если это решение принято в согласии с Духом Святым, то что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе. Но если эти вопросы были решались без Духа Святого, он с этим не согласен, никогда на небе это не будет связано. Вот о чем я хочу сказать. Самое главное, на что хочу обратить внимание. Поэтому в определенное время есть некоторые вопросы. Вы помните, мы недавно читали этот текст Писания, когда апостолы рассуждали, как же с законом поступить. Сказали, ибо угодно, рассуждали. Они не просто молились, и Бог им сказал, вот так и так, так. Они рассуждали. Наверное, взвешивали, вспоминали места Писания, их анализировали. И говорят, по долгом рассуждении. Кто там встал? Яков встал. и сказал: мужи, братья, по долгом рассуждении свечили, проанализировали и решили. И вы знаете, на чем было основание положено апостолами или теми мужами, которые в Иерусалиме решали этот вопрос? Угодно Духу Святому и нам не возлагать на вас иного бремени, кроме того и того, и того, и того, того и того. Они то рассуждали во время очень сложное, когда закон Моисея был исполнен Иисусом и отменен. Он, по сути дела, для нас, хотя отменен условно, Иисус его исполнил. Потому что закон был поставлен быть законом вечным, и неоднократно было написано: это вечное постановление, это вечное, это вечное. Поэтому Иисус взял и исполнил его за нас. Потому что сегодня мы уже его не исполняем, не потому что его не надо исполнять, Иисус исполнил. А нам дал заповеди евангельские Нового Завета, гораздо высшие. Но уже не предложил нам тех обрядов земных, которые несли в себе духовную глубину, потому что он нас привел на самые глубины духовные. Уже не надо намеков на духовное. И поэтому закон потерял силу. Иисус его исполнил до Иоты. Но евреи-то Иисуса не приняли. Они продолжали цепляться за закон. Для них этот переломный момент еще не наступил. Да теперь еще не наступил. Они теперь еще держатся за закон Моисеев. Потому это был сложный вопрос. И именно он решался. Молитва сама, само собой. Но это верное решение пришло путем рассуждений. Вот интересно, кажется, уже в таком вопросе надо было бы получить откровение. Они рассуждали, сели и рассудили. Они хорошо знали, для чего Иисус приходил, он им сам объяснял. И уже было время, когда Господь им отверз ум к разумению Писания. Помните такое место Писания? И отверз им ум к разумению Писания. Вот до этого времени они от Иисуса Христа брали учение и понимали его, но это было еще не то, что Господь хотел видеть. А это уже был момент, когда им открыл ум к разумению Писания. Они уже могли рассудить. И рассудивши, проанализировавши, они сказали: угодно Духу Святому и нам. Поэтому есть вопросы, которые в учении Христом апостол Павел сделал намеки, провел линии, но они не такие конкретные и четкие. И даже он сам говорил мне один раз. Вы помните, он говорил: мне Господь это не говорил. И заповедь я такой не получал. Но я вам даю совет, как получивший милость, быть ему верным. Вот Господь нигде не говорил: ты вот в таком случае должен будешь говорить вот так. Но он в этой ситуации, имеющий дух, что-то такая вот нестандартная. Он сказал: лучше, чтобы так было. Лучше. Но если вы не можете, ну давайте, поступайте, как все люди. Тоже запрета нет. Но как получивший от Господа милость быть ему верным, я советую, что вот так лучше было бы. И вот когда в таких случаях и подобных ему люди рассуждают, что делать, взвешиваясь за и против, а Дух Святой помогает, они тогда делают решение. И тогда бывает, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах. Поэтому в жизни встречается настолько много вопросов и настолько много сложных случаев, что практически на каждый нельзя написать конкретно. Дается только канва, какое-то определенное направление. А там же в этом уже Дух Святой помогает решать, как решить этот вопрос. И как он должен быть решен. Конкретно в данной ситуации. Матфея 17:4. Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и Илье одну. Этот стих не говорит ли о норме поведения в Царстве Небесном? Или Петр сказал эти слова из-за пугливости? Нет, конечно, не из-за пугливости. Потому что когда Иисус говорил о том, что скоро увидите Царство Небесное, пришедшее в силе, то он обрисовал. И кто будет наполнять это Царство Небесное? И себя показал, каким он будет. И нормы поведения. Поэтому он здесь, на горе Преображения, преобразившись, показал, каким будет Царство Небесное. И об этом мы говорили, когда рассуждали над текстами Евангелия от Матфея. Это прообраз будущего Небесного Царства. Иисус преображенный, потом мщение находились в повиновении у Отца Небесного. Вы помните, Писание говорит в послании к Коринфянам, когда же, говорит, все покорит ему, тогда и сам Сын покорится Отцу, и будет Бог все во всем. Сейчас как будто разделение произошло, хотя на самом деле и теперь его нет. Но однако мы различаем Отец, Сын и Дух Святой. Отец всегда, как мы говорим, за кадром находится. Иисус восседает на небе по правую руку от Отца, а Дух Святой трудится на земле. Это только потому, что в мир пришел грех, и нужно преобразовать этот мир. Нужно воссоздать то Царство Небесное. Но когда все будет сделано поэтапно, сначала Церковь сочетается со Христом, она станет одним телом с Ним, сейчас голова на небе, а тело на земле находится пока. Оно готовится, приходит в должный возраст, освящается и очищается, потому что Иисус, как глава, Он свят. И, наконец, когда Господь приготовит всех, кто должен войти в церковь, и кто будет на это способен приготовить себя, лучше сказать, будет послушный Богу, и Христос сам его приготовит, для того, чтобы стал членом тела Христова, для того, чтобы воссоединился. Оно будет одно. И дальше, когда последний враг истребится смерть, написано, и сам Сын покорится Отцу, и будет Бог все во всем. И одна из проблем, которая привела к такому хаосу, будет устранение начальств и властей. Упразднит всякое начальство и власть. Речь идет о тех небесных начальствах и властях, которые управляют миром. И они сегодня состоят из ангелов. А так как эти ангелы, хотя они высоко поставлены и обладают определенной нормой святости, они не имеют святости стопроцентной Божией. И поэтому Люцифер, один из тех звеньев, он пал и увлек за собой третью часть ангелов, и сегодня сделал то, что мы видим на земле. Поэтому Бог через то, что допустил греху некоторое время царствовать, Он привел человека к тому, что должен каяться. А когда человек кается, Бог дает ему свою стопроцентную святость. И Бог через Христа и Церковь будет управлять всем миром тогда. И будет Бог все, в общем, там право написано. А так как это будет Церковь, люди, имеющие стопроцентную святость Божию, то уже никогда во Вселенной не случится такая катастрофа, которая произошла во время падения Люцифера. Это один из ответов, почему Бог допустил это. Мы сейчас говорим, почему, если Бог знал, почему Он это допустил? Он может предупредить самого Люцифера, но Бог знал хорошо, что ангелы, они не имеют его святости стопроцентной. И об этом говорит Библия. Он и в ангелах своих усматривает недостатки. И слово «недостатки» не звучит как «грехи», а «недостаток мудрости», потому что стопроцентная мудрость у Бога самого. И вы, наверное, хорошо понимаете, что всякое творение, которое сотворено Богом, оно не может иметь той святости, что и Он. И той силы, это оно веже сделано им. Вы же хорошо понимаете, что это так. Потому что Он есть Творец. И само слово «творец» говорит, что творение не может быть равноценным Творцу своему. Поэтому они уступают Богу по всем параметрам. И вот поэтому в свое время случилась такая катастрофа, которая и сегодня держит нас в напряжении и в плену. Грех вошел в мир. Поэтому Бог, чтобы раз навсегда решить проблему греха, Он решил проблему тех, кто будет управлять, дает им свою стопроцентную святость. По сути дела, что члены тела Господня, получишь ее святость, то, что Он, И тогда не может быть никакого впоследствии шанса никому из ангелов опять повернуть вселенную вот такое состояние. С одной стороны, сегодня все ангелы видят, к чему привело падение. Уже от этого они же видят на практике что-то такое. А второе, они уже не будут управлять. Они будут служебными духами, чем они являются сегодня. О чем Библия говорит? Не все ли несут служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Поэтому, если Бог так оставил, конечно, если мы даже и не поймем, почему Бог так сделал, то не нам судить, справедливо или несправедливо. Захотел и сделал. Хотя мы и видим, почему он сделал частично, я не думаю, что я все объяснил. Может быть, это даже не самое главное. Вполне возможно, Бог есть что-то более высокое, что нашему разуму недоступно. Но что касается нашего спасения, то мы уже знаем, что никогда больше такое не случится. Потому что Бог об этом позаботился. И поэтому, знаючи, Он не перерезал этот путь, потому что нашелся бы другой, нашелся бы третий. Прошли бы какие-нибудь миллиарды лет, четвертый появился бы такой. И все время висела бы опасность, что кто-то согрешит. Поэтому Бог решил проблему кардинальным образом, резко поставил. Раз так, значит, будет так. Потому что он же не планировал, чтобы дьявол согрешил. Он просто знал наперед, что он это сделает. И для него был прекрасный путь на дальнейшее время, чтобы больше никогда никто не смог так сделать. Но я, отвечая на один вопрос, немножко затронул и другие. Что касается Царства Небесного, то вы помните, явились туда, вот это Царство Небесное, Моисей и Илья. Мы все знаем, что Царство Небесное будет состоять из людей. Одни из них, те, которых пришествие Христа застанет в живых, просто изменятся, не претерпят смерти. Как было с Ильею? Знаете, что Илья – это прообраз церкви, который пришествие Христа застанет в живых. И он не умер, он был взят живым на небо. Поэтому Илья является прообразом церкви тех дней, когда Христос будет забирать своих от земли. А Моисей – это человек, который умер, и которому надлежит воскреснуть. Так вот, Царство Небесное было отображено символически у Моисея и в Илье. Моисей умер, но был там со Христом в Небесном Царстве. А Илья не претерпел смерти, но он тоже там был. Иисус. И все под контролем Божьим. Помните, еще есть Сын мой возлюбленный. Это был голос Небесного Отца, которым мое благоволение, его слушайте. А то, что говорил Петр, это выражение того поведения. В Небесном Царстве люди не думают о себе. Чему нас учит сегодня Господь? Не думать о себе, а думать о других. А нас тогда будет думать Бог, чтобы нас накормить, напоить. Естественно, мы будем работать. Это однозначно. Есть некая часть, которую мы должны совершать здесь на земле. И Павел говорит, кто не работает, тот и не ешь. Помните? Но Павел говорил, нужно трудиться для чего? Чтобы было из чего уделять нуждающемуся. И видя вот такую цель совершенную, Бог тогда не может человека оставить без куска хлеба. Для того, чтобы уделить нуждающемуся, надо самому быть не голодным, правда? Надо своих детей накормить. Надо еще что-то сделать и уделить нуждающимся. И когда стоит самая главная цель – работать для того, чтобы уделить нуждающимся, человек такой никогда не испытывает каких-то острых недостатков. Разве только для испытания, чтобы научить его жить. Это мы должны знать, что Бог, когда делает с нами работу, то Он хочет, чтобы мы были христианами не только тогда, когда у нас все есть, но даже тогда, когда у нас ничего практически нет. Потому что очень легко быть высокоморальным в мире, христианином в церкви, когда у тебя всего хватает. Проблем особых нет. А вот быть на должном уровне тогда, когда ничто не способствует быть на этом уровне, вот тогда совсем другое. и ценность человека, или его мораль, она открывается не тогда, когда хорошо, а тогда, когда плохо. Не тогда человек может узнать себе цену, какой он есть, когда ему хорошо, но тогда, когда ему плохо. Потому что когда хорошо, тут проблем нет. Накормлены, напоены, о чем думать, о чем переживать. А вот когда постигнут трудность, поэтому Бог в течение жизни человека, он его учит жить. И Павел говорил, умею жить в скудости и умею жить как? В изобилии. Почему? Потому что он жил в эти времена. Я вот всему научился. Он не сказал, что тогда, когда меня Бог спас, я сразу стал способным на все. Вот я учился. Я прошел школу, потому я умею жить. И это очень важно. Может быть, для небесного царства, где никогда не будет проблем, которые на земле, может, это и не важно, там всегда будет хорошо. Но здесь, на земле, все надо пройти, чтобы, во-первых, понимать других, которые оказались в таком положении, во-вторых, чтобы самому быть на должном уровне. Это две остальные основные причины. Кто никогда не болел, тот не знает, что такое болеть. Когда-то одна сестра говорила, простой такой пример. А говорит, это будет болеть, потому что они себя в руки взять не могут. Вот я заболею, а я все равно делаю и иду. А после, когда заболела, 2 недели, да и умерла. Не могла взять себя в руки. Поэтому и тогда поняла, что не всегда можно в руки себя взять. Может быть, кто-то действительно и раскиснет от первой неудачи. Можно взять в руки. Но бывает так, что бери, не бери, а подняться не можешь с кровати. Что ты возьмешь? Нечего брать там уже. Там брать нечего, что брать будешь в руки? Тогда все буквально поражено и развалилось. Поэтому, но пока человек сам этого не ощутил, то она считала, что это ненормально, что не болеет. Взял себя в руки, да иди работай, да и пройдет. Один брат говорил так, я когда заболею, я начинаю побольше есть. Ну, организм. А после, когда заболел сильно, так не помогло, что побольше ел. А, понимаете, вот Бог учит так вот. Что дело не в том, что будешь побольше есть, и ты укрепишься. Но он имел в виду, что обычно больные люди не хотят есть, это как правило. И аппетиты, а я, говорит, ем. Потом я и хожу, потом как прижало. Оказывается, ешь, не ешь, а будешь лежать. Будешь здоровый инвалид толстый, и лежать будешь, и никуда не денешься. Поэтому здесь вопрос вот такой. И потом Бог учит этому. А Царство Небесное, и то, что Петр говорил, Господи, сделаем здесь 3 кущи, и себя забыл. Вы понимаете, вопрос вот стоит в чем? Говорит, он не знал, что говорит. То, что он находился в том небесном царстве, и то, что он делал, было не его, а было то, что Бог хотел видеть в человеке, как он должен жить. И там о себе не думают. Сделаем, хорошо нам здесь быть одно, а второе, сделаем 3 кущи. И перечислил всех, а себя забыл. Потому что Бог и готовит людей для небесного царства, ими могут стать те, кто забывает о себе. Кто помнит о себе, ему практически невозможно войти. Потому что Божья любовь – это любовь жертвенная. А жертвенная говорит о том, что если ты будешь думать про себя, ты не будешь жертвовать ничем. Вот самый простой вывод. Кто думает о себе, тот не пожертвует собой и ничем своим не пожертвует. Потому что надо, мне надо, правда? Мне надо. Раз своя рубашка ближе к телу, да? И это по нашей натуре человеческой, это так. Но, когда мать любит ребенка, самый простой пример. Она бросится в огонь, она его закроет с собой, она не думает тогда о себе. Она думает о своем ребенке. Это называется жертвенной любовью. Любит. Когда ради другого готов жертвовать собой. Это есть высшая степень любви, жертвенная. Поэтому Бог возлюбил мир так, что сделал? Отдал своего Сына. И это, даже по-человечески рассуждая, это не так просто. Но Бог это сделал, потому что любил. А учитывая то, что он был единственным, единородный, это еще больше говорит о том, что сам на себя взял практически все –